Глава 83. Каждый раз, входя в величественное здание времен королевы Анны, где размещалось управление Суссекской полиции, Рой Грейс как будто возвращался в детство, становился растерянным и немного испуганным мальчишкой, вызванным в кабинет директора школы. Его босс, заместитель главного констебля Питер Рик, щеглеватый мужчина со здоровым цветом лица, аккуратной консервативной стрижкой, отличался прекрасным, порой язвительным, аристократическим голосом. Будучи невысоким, на несколько дюймов ниже Грейса, Рик компенсировал сей недостаток отличной военной выправкой. Одет он был в темный и хорошего кроя костюм с рубашкой в полоску и то ли с клубным, то ли университетским галстуком. Кабинет его украшали фотографии с мотогонок. Страсть к мотоциклам объединяла мужчин, так что им было о чем поговорить в неофициальной обстановке. На рабочем столе стояла фотография его жены, привлекательной блондинки по имени Никки, с которой суперинтендант познакомился недавно на одном благотворительном приеме, и двоих детей, мальчика и девочки. «Спасибо, что приняли, сэр», — сказал Грейс. «Надеюсь, вы с хорошими новостями», — с намеком ответил Рик. «Молодцы, что взяли Дюпона. Итак, рассказывайте». «За последние часы ситуация серьезно изменилась по нескольким направлениям, сэр. И все они указывают на Нью-Йорк. Мне срочно нужна команда, которая могла бы действовать на месте, потому что отсюда, на мой взгляд, эффективное влияние на дальнейший ход расследования невозможно». Он рассказал о последних сегодняшних событиях. К немалому его удивлению, ожидаемой лекции об ограниченности бюджета полиции и необходимости экономии средств не последовало. «Вы уже подумали, сколько человек хотите взять с собой в Штаты?» — спросил Рик. «Мне нужны по крайней мере 2 человека, сэр. Идеальный вариант — сержант и детектив-констебль. У меня есть хороший контакт в управлении полиции Нью-Йорка, который уже в курсе дела. Ну, я не знаю, чего стоит ожидать на месте, и не хочу зависеть от кого-то еще». «Этот ваш парень Брэнсон, похоже, подходящая кандидатура. У него сейчас большие проблемы, сэр, в связи со смертью жены. Ну, согласен, человек он хороший. Я бы взял детектива-констебля Экстона, исключительно способный полицейский. Когда хотите отправиться? Первым же возможным рейсом. Надеюсь, завтра. Поговорю с шефом, но, в принципе, я на вашей стороне, Рой. Главное, возвращайтесь с положительным результатом. И еще. При нынешнем положении дел со всеми этими сокращениями будет лучше не ставить в известность прессу». «Я в любом случае не хочу, чтобы пресса что-то узнала. Здесь важен элемент внезапности». «И еще 2 пункта. Знаю, у вас есть опыт работы в Штатах, но, повторю, никакой самодеятельности. Все действия только при полном согласовании с Нью-Йоркской полицией. Уверен, вы и сами прекрасно все понимаете. И еще. Я готовлюсь к назначению на должность заместителя главного констебля, так что вы уж не ставьте меня в неловкое положение, окей?» Грейс усмехнулся. «Удачи, сэр. И не беспокойтесь. Моя роль в Нью-Йорке сводится к поддержанию связи с ними, не более того. Тогда и вам удачи, Рой». К машине суперинтендант возвращался с тяжелым сердцем. Уезжать не было ни малейшего желания. Он хотел остаться дома, помогать и поддерживать Кливу, быть рядом с сыном. Каждый раз, отправляясь на службу, Грейс скучал по Ною. От мысли, что ему придется провести вдали от близких несколько ближайших дней, становилось не по себе. Но и другого варианта он не видел.